Порядок практики. Здесь две части. Общая практика деяний, особые практики двух последних парамид. Общая практика деяний. Здесь две главы. Практика парамид, осуществляющая созревание качеств Будды у самого себя. Практика четырех средств обращения, способствующих духовному совершенствованию других. Практика парамид. Здесь шесть разделов. Даяние, нравственность, терпение, усердие, медитация, мудрость. Первое. Даяние. Здесь четыре подраздела. Первое – сущность даяния. Второе – способ побуждения к даянию. Третье – разновидности даяния. Четвертое – заключение. Первое – сущность даяния. В уровнях бодхисаттв сказано. В чем сущность даяния? Это помыслы, возникающие на основе непривязанности бодхисаттвы, пренебрегающего всем имуществом и собственным телом, и побужденные ими деяния тела и речи, отдавание всех подлежащих даянию вещей. Согласно сказанному, это благие помыслы о даянии и побужденные ими деяния тела и речи. При этом совершенство парамита даяния не зависит от того, избавляем ли мы от бедности существ благодаря отдаванию им подлежащих даянию вещей или нет. В противном случае прежде приходившие победители не исполнили бы даяние в совершенстве, ибо и сейчас есть множество бедных. Таким образом, тело и речь здесь главной роли не играют. Главное – мысль. Ведь парамита даяния обнаруживается лишь тогда, когда даем от всего сердца, преодолев привязанность к своему телу, имуществу и корням добродетели. Более того, когда привыкаем мысленно отдавать существам даже все плоды даяния, по этому поводу во введении в практику сказано. Если избавление существ от бедности было бы парамитой даяния, как же у ушедших покровителей совершенной была бы сия парамита, раз поныне существуют неимущие. Буддой сказано, что в мысли отдавания существам заслуг всех и имущества и является парамитой даяния. Следовательно, мысль есть парамита. Итак, парамитой даяния, практикой парамиты даяния является также, даже если в действительности и не даем других вещей, вызывание в себе и усиление всевозможных помыслов о даянии. Второе. Способ побуждения к даянию. Преодоление всяческой скаредности по отношению к телу и имуществу еще не является парамитой даяния. Ведь и оба типа хинаянских архатов полностью избавляются от скаредности и ее семян, ибо она относится к страсти. Поэтому необходимо не только избавиться от всякой скаредности, как препятствию к даянию, но и породить стремление от всего сердца отдавать другим все имущество. Для этого нужно созерцать вред цепляния за имущество и пользу его отдавания. Поговорим об этом. В лунном светиле сказано. Поскольку привязаны все дети к сей гнили, к жизни приходящей, к телу, невластным над собой, иллюзии и сну подобным, то совершают злодеяния большие. А так, подпав под власть дурных поступков, себя очистить не умеют. Их уносят Владыка смерти, посланные слуги, страшнейший жаркий ад живых существ. То есть тело нечисто, а жизнь несется, как водопад. И тело, и жизнь оба подвластны карме, поэтому лишены независимой самости. Необходимо, смотря на них, будто на сон или иллюзию, оборвать привязанность. Если не отвязаться от них, привязанность овладевает нами, и мы, накопив большие грехи, идем в дурную участь. И в Дхаране, открывающем бесчисленные двери, сказано: всех столкновений между существами главнейший корень – жадность. Так отбросьте желание вещей. Отсутствие желаний – вот Дхарани, поддерживающая жизнь. И в собрании практик: это тело и ум мои с каждым моментом отходят прочь. Если ж с помощью бренного тела, в нечистотах погрязшего, пробуждение сумею достичь я святого и чистого, обретение это великое будет почти что за даром. И в Джатаке говорится: тот неразумен, кто не рад возможности помочь другим всем телом, что бессамостно, ежемгновенно рушится и бесполезно, страдающе, неблагородно и всегда нечисто. Согласно сказанному, много проистекает пользы для себя и других, если мысленно отдавать другим бесполезное тело, которое, как ни старайся сохранить, все равно придется оставить. Думайте, я был бы дураком, если бы не приучался к этому. И по возможности старайтесь породить стремление отдавать другим тело и прочее. В введении в практику говорится: все отдавая, от страдания уходишь. Вот нирвана. Нирвану хочет обрести моя душа. Сейчас или потом придется мне совсем расстаться. Так лучше существам сейчас добро отдать. И в кратком изложении парамит: когда богатство видим приходящим, и сострадание большое нам присуще, то достояние наше правильно рассудим. Даяние – предмет. И более того, другим принадлежит. Что отдаем, с тем связанные беды уже не возникают, а имущество лишь всяческие беды порождает. Гнетущую нужду, его от посягательства охранять, и жадность. Если же богатство отдадим, для зла сего мы неприступны станем. Даяние приносит счастье даже после того, как покидаем этот мир. Скупость даже в этой жизни страдания влечет. Богатство человека – летящая звезда. Глядишь, и нет его. Хотя не отдавал ничуть. Неотданные деньги, приходящие, пропадают. Что отдано, становится сокровищем для жизни. А если их даем, взяв на себя существа к заботу, то смысл, не имевшие богатства, обретают смысл. Кто раздает богатство, славится средь мудрых. Накапливают их усердно дети, существа. Но невозможно вечно сохранить богатство. Даяние же всегда благополучие приносит. Когда все отдано, нас не окутывают клеши, а скупость далека от благородного пути. И клеши порождает. Даяние – высший путь. Противный ему путь – дурным святые называют. Если же и все посаженные, большие и малые корни добродетели отдавать существам, искренне желая, чтобы благодаря этому они достигли великого временного и конечного блага, то обретаем суммарную заслугу, зависимо от каждого существа, и таким образом легко пополняем накопление заслуг, как говорится, в драгоценном ожерелье. Когда б вещественно заслуги стали эти, они не поместились бы во всех мирах, неисчислимых, как песчинки Ганга. Так Бхагаван сказал, и логика доказывает это. Ведь существа в мирах неисчислимы, так и заслуга от желания им помочь безмерна. Кроме того, не следует держать ранее принятых, а также не принимать от других новых вещей и слуг, которые препятствуют увеличению щедрости, увеличивают скаридность, не дают пробудиться помыслу об отдавании и губят его, если он возник. Об этом говорится в кратком изложении Парамит. Бодхисаттве надо полностью избавиться от богатств, вредящих и обманчивых, взращивающих скупости и порок, а даянию, щедрости, расти мешающих. Недостойны, чтобы бодхисаттва взял их в дар, драгоценности, богатства или даже царства. Если предается мысль об отдавании, если станут на пути они мешать, истинному пробуждению препятствовать. Когда будете делать согласно сказанному, если возникнет скаридная привязанность к вещам, вспомните свое твердое решение идти по стопам Муни, который, оставив все имущество, стал осуществлять пробуждение. Затем думайте, если я, мысленно отдав существам свое тело, все свои блага и добродетели, все еще привязываюсь к имуществу, то поступаю как слон, который изнемогает жары, входит в воды, омывается, потом выходит на сушу и валяется по земле, увидев, что его тело испачкалось землей, снова входит в воду, потом опять делает, как прежде. Так избавляйтесь от привязанности. В том же сочинении сказано: вспомнив о деяниях превосходных Муни и о том, как клялся подражать им, ради избавления от скупой привязанности, ты в уме такую мысль святую породи. Я поднес всем существам вот это тело, даже все заслуги этого даяния им оставил. Так зачем же привяжусь я вновь к вещам другим, словно слон, который, скупавшись, пачкается снова? Если вы, многократно обдумав пользу такого отдавания, способны породить сильный порыв, осуществить его и, благодаря размышлению о пагубной привязанности, устрашиться, то установка «все отдавать» зародится естественным образом. Также порождайте помысел об отдавании всего после освоения любви и сострадания, после размышления над жизнеописаниями победителей, их сынов и так далее. Способ порождения такой установки описан во введении в практику. Тело свое, жизнь и все имущество, как и добродетели всех трех времен, без остатка следует пожертвовать, чтобы цели всех существ исполнились. Согласно сказанному, вообразив свое тело, имущество и корни добродетели, мысленно отдавать их всем существам. В кратком изложении Парамит говорится, что того, кто неустанно так упражняется в помысле об отдаче всего, отбросив страстное цепляние за любое имущество, как за свое, можно назвать бодхисаттвой. Все имущество мое пусть будет ваше, существа. Нет гордыни мне его владельцем называться. В ком присутствует такая мысль день ото дня, подражающая Будде совершенного достоинством, того Будды существа непостижимые и высшие бодхисаттвой называют безошибочно. В собрании практик сказано, что хотя с незрелой и не сильной верой, тело уже мысленно отдано существам, реально отдавать плоть и подобное не надо. Но если не будем упражняться, не привыкнем отдавать свое тело в воображении, то и в будущем не сумеем отдавать тело и жизнь. Поэтому необходимо с этого времени упражнять воображение. Если, пользуясь пищей, одеждой, жилищем и прочим, что от всей души было мысленно отдано существам, забываем, что я пользуюсь ими для блага других, и пользуемся ими во имя собственного блага, то это омраченное падение. Если же такое стремление чуждо, но мы забываем думать о всех существах или определяем те вещи лишь для некоторых существ, то это не омраченное падение. В собрании практик говорится, что если вещь, мысленно отданную другим, используем для себя, сознавая, что она принадлежит им, то это присвоение чужого. И если использована полная ее ценность, грубейшее нарушение пратимокши. Некоторые возражают, поскольку вещь посвящена всем существам, то она, то на одно существо никакой полной ценности не остается, поэтому нарушения нет. Другие говорят, что всякая вещь, однако ж, целиком посвящается каждому существу в отдельности, поэтому мнение собрания практик несостоятельно, ибо использовать полную ее ценность якобы нельзя. Некоторые же говорят, хотя вещи и посвящены другим, они не воспринимают их как свою собственность, поэтому нарушения нет. А в собрании практик вот что имелось в виду. Если, сознавая, что вещь принадлежит другим, то есть была от всей души мысленно отдана людям, берут ее себе и используют для личных целей всю ее ценность, то это грубое нарушение пратимокши. Поэтому вышеупомянутые мнения других школ несостоятельны. Если же пользуемся, думая, пользуясь имуществом существ, могу трудиться ради их блага, то дурного нет. Как говорится в собрании практик. Если пользоваться, думая, не принадлежащие мне блага поддерживают жизнь не принадлежащего мне тела, то дурного нет. Вещи, которые необходимы для жизни, слуги, служащего государю, не являются его собственностью. Но может возникнуть мысль, если посвятив вещи существам, пользоваться ими без разрешения – это проступок. Проступка здесь нет, ибо там же говорится, нет проступка у слуги, который печется о благе государя, когда тот болен, и тому подобное. Не желая его тревожить, пользуется необходимыми вещами, не спрашивая соизволения. Не допускайте и таких скептических мыслей. Это воображаемое, а не действительное отдавание всего существам является обманом, поэтому смысла в нем нет. Ведь сказано там же. Не годится, не видя реального, в такой практике бодхисаттвы не верить, поскольку широко известно, что установка на отдавание всего весьма удивительна. Пусть никто в этом мире, а пусть никто в этом не сомневается.